Глава 19. Значит, Рамиль Зарипов мстит мне за тот случай. И чтоб уж совсем сильно отомстить, подкладывает мне в постель Эльвиру. Что-то тут не бьется. Строго посмотрев на гостью, я равнодушно поинтересовался. И что такого? Она неодобрительно вздохнула и пожала плечами. Просто ты, Сережа, стал очень странный в последнее время. Сильно изменился. Ты что, вообще не соображаешь, как его тогда унизил? Из-за тебя мы потом несколько месяцев над ним все издевались, и в нашей больнице, и в других потешались. И вот что ей сказать, я не просто не помнил, а не знал, и потому продолжил изворотливо стоять на своем. Хочу услышать твое мнение. Эльвира, как ни странно, моему напору совершенно не удивилась. Наоборот, продолжил рассказывать, смакуя каждый нюанс, потому что, судя по всему, посплетничать любила и знала в этом толк. «Да что там рассказывать? В общем, когда у нас была та комиссия из Москвы, Рамилька сильно лопухнулся». Пренебрежительно скривилась она. «Ты же помнишь, как они те задания раздавали?» Я сперва кивнул, а потом подумал и пожал плечами. «А откуда мне было знать?» Ну, не стану же я и в этом признаваться. Короче, когда они нас стали делить на группы, Рамилька специально с тобой в одну встал. Он мне потом сам признался. Когда мы с ним это... Она вспыхнула, покраснела и быстро перевела тему. А когда набирали в группу по 7 человек младшего медперсонала, тоже подсуетился и выбрал только тех, кто работает в операционной. Так выиграть хотел. Хотя та же Галина Сергеевна к нам просилась, но ее Рамиль не взял. Она тогда так обиделась, аж плакала. «Да, несправедливо вышло», — нейтрально поддакнул я, когда Эльвира сделала паузу. «Ну и вот, получается, что разбили они нас на группы вроде как случайно, вот только наша была составлена заранее, и еще группа Олега, ну с ним-то понятно, а вот насчет нас это вопрос, понял?» «Но ты стопроцентно не обратил на это внимания». Я согласно кивнул. Эльвира победно усмехнулась, мол, и не сомневалась в твоей наивности. «А ты понял, что когда нам по жребию дали тянуть задание, Рамиль самое сложное достал?» Я сделал неопределенный жест, но Эльвире и этого было достаточно. Ее уже понесло, и она не могла остановиться. «Ага», — кивнул я и поморщился. «Слушай, я что-то забыл. А что там за задание было?» «Еще бы! Так бухать, конечно, все мозги протухли. Мне кажется, ты вообще белочку тогда словил», — осуждающе сказала она и процитировала. «Интраоперационные характеристики — менингиом задней черепной ямки. Прикинь, западло какое!» «Я представлял. Самая ненавистная группа опухолей. Нет, не то чтобы у врачей были любимые опухоли, вовсе нет, но именно с этими отвратительно работать. Потому что они хоть и доброкачественные, но очень уж разнородные. И для работы нужен, как говорится, глаз-алмаз и колоссальный опыт, а еще супер-пупер везение. Там же все зависит от множества нюансов. От локализации опухоли, от размеров, характера роста, отношения с окружающими нейроваскулярными структурами. Задание было действительно непростым. Тем временем Эльвира продолжила рассказывать. Потом вызвали Зарипова рассказать, какими методами надо, значит, сделать это все. А он то ли растерялся, то ли вообще не знал. В общем, сначала неправильно назвал методы, потом вообще запутался в диагностике, и нас хотели дисквалифицировать. Если бы не ты, был бы капец. Я? А вот тут было удивительно. Ну да, ты вышел и все красиво рассказал. Рамилька чуть не опух от злости, аж перекосила бедного. Так он же вроде радоваться должен. Так-то оно так, кивнула Эльвира. Мы тогда выиграли. Но так как Зарипов правильно не мог сказать, заняли не первое место, только четвертое, хотя получили призы. И еще приз зрительских симпатий. Славно тогда набухались. Она помолчала, собираясь с мыслями. Ну, хоть мы тогда и выиграли, по сути, Рамиль проиграл. Вот он после этого тебя и возненавидел. А Харитонов потом его постоянно поддевал на планерках и ставил тебя в пример. Это его еще больше злило. Интересное дело. Кажется, я начал понимать подоплеку этой игры. Тем временем Эльвира продолжала. Потом ты несколько раз получал всякие достижения, а его это капец как задевало. А вот когда после того случая, в общем, когда ты жестко забухал и начал косячить, он и взялся за тебя, чтобы подставить. Дождался своего часа. Она многозначительно посмотрела на меня, потом схватила чайничек с травяным чаем и надолго припала к горлышку. Видимо, начала трезветь, и сушняк замучил. «Может, еще чаю сделать?» — предложил гостеприимно я. «Или могу компот сварить?» «Ой, Епиходов, не начинай только!» — фыркнула Эльвира. «Ты как бухать завязал, такой правильный стал, аж удавить хочется!» «Вот мне мужики еще компоты не варили!» «Как хочешь!» «И что дальше?» «Ну и в результате, когда им надо было найти козла отпущения, Рамилька предложил Харитонову тебя, потому что спал и видел, как тебя убрать и встать на твое место». «Так он уже давно на мое место метил», — уточнил я. «Ну да», — кивнула Эльвира, — «и Рамиль у Харитонова нынче в фаворе, поэтому имей в виду». «Ага, понятно», — пробормотал я. «С этим немного разобрались. А ты здесь каким боком? Как ты в эту историю влезла?» «Да ё-моё, Епиходов! Ты чё такой тупой? Я же тебе говорила, что он меня шантажирует!» «Помню. Ну а что мне было делать?» Красивые глаза Эльвиры налились слезами. «У меня и выхода особого не было. Я за эту работу держусь руками и зубами. У меня трое детей, их поднимать надо. И мать больная». «А ты замужем?» «Нет, конечно. Я что, вольтанутая, что ли? Еще и мужа на шею не потяну. Я и баба, я и конь. Забыла, как там в этой пословице. Поэтому, Сережа, очень боюсь потерять свое место. Ну а то, что произошло, то произошло». «Так, а что он поручил тебе сделать?» Она вздохнула, глядя в стол и густо наливаясь краской. «Ну, для начала поговорить и выяснить, что с тобой не так. Раньше ты не был таким бурзым, что ли, чересчур уверенным в себе. А как ты диагнозы в неотложке ставил? Рамиль думает, что ты какие-то курсы прошел. Или кому-то звонишь, и тебя консультируют онлайн. А еще я должна, после того, как мы с тобой тут тудым-сюдым, прибухнем, малеха, и ты окосеешь, удариться плечом или рукой о стенку, чтобы синяки были, а потом пойти снять побои. Дальше сечешь?» «Охренеть!» Ошеломленно выдохнул я. «Это уже даже не война, это просто какой-то адский ад. Это же статья и за умышленное причинение вреда, и за изнасилование. А что мне было делать? Я не хотела, но у меня выхода не было». Схлипнув, сжалась в комок Эльвира. «Ты бы знал, как он на меня давил». «А что ты теперь собираешься делать?» — спросил я. «Будешь наносить себе синяки и снимать побои? Хрен его знает, Сережа». — заплакала Эльвира. — Я не знаю, что теперь со мной будет. — Не реви! — протянул я ей кухонное полотенце, и Эльвира, некрасиво скривившись, высморкалась в него и принялась вытирать подтекшую тушь. — Тебе хорошо говорить, не реви. А что я ему скажу? — Скажи, что не вышло ничего. Что, мол, я выпил немного и моментально вырубился. И что я не один был дома. Так что есть свидетели. Придумай, в общем, что-то такое. Эльвира всхлипнула. «И не переживай», — осторожно погладил ее по голове. «Я сейчас работаю в спа-салоне, а там требуются массажисты и просто работники». «Да какой из меня массажист?» — нахмурилась Эльвира, а потом глаза ее задорно блеснули. «Хотя... надо подумать». «Вот-вот», — усмехнулся я, — «поэтому не переживай ты заранее. Лучше массажисткой в спа-салоне и со спокойной душой, чем под статью за клевету пойти». Эльвира кивнула. Настроение ее чуть приподнялось. «Значит, сейчас сделаем так», — начал думать я. «Ты вернешься домой. Отдохни, выспись, а завтра утром... Во сколько идешь на работу? У меня было дежурство, поэтому только к обеду. Отлично. Когда придешь, дуй сразу к Зарипову и говори, что так и так, к твоему приходу Епиходов уже был в Дрибадан, а с тобой выпил 50 граммов и отрубился. Разузнать особо ничего не смогла, кроме того, что он готовится поступать в аспирантуру, и у него есть научный руководитель, который сидит где-то там, чуть ли не в Москве. Скажи, что ты не поняла, где точно. И этот руководитель, мол, его во всем консультирует. Вот и все. И Зарипов успокоится, и ты будешь нормально дальше работать. Эльвира просияла. «Ну, я, пожалуй, пойду», — сказала она, торопливо застегивая пуговицы на моей рубашке. «Подожди, ты же не пойдешь в одной рубашке?» «Ну, платье-то мокрое. Ничего, как-нибудь доберусь. У меня пальто длинное». Я вытащил свои старые треники и отдал ей. «Одевайся. Я сейчас вызову тебе такси». Когда Эльвира уехала, я облегченно вздохнул, прибрал результаты нашего пиршества, погулял вокруг дома, принял горячую ванну и отправился спать. А утром, встав невероятно отдохнувшим, выполнил все свои ритуалы, сходил с Танюхой на пробежку, позавтракал сам и покормил Валеру, после чего отправился в спа-салон. Там меня уже ждали. Но из-за встречи с Лейлой пришлось их слегка разочаровать, потому что менеджер Снежана Арнольдовна расписала клиентов до самого закрытия. Это было проблемой, ведь я просил согласовывать нагрузку заранее. «Снежана Арнольдовна», — сказал я, глядя на нее суровым взглядом, — «что это я сейчас наблюдаю?» «Ну, к вам много клиентов. Вот мы и решили», — забормотала она и торопливо отвела взгляд. «Так, вот скажите, о каком качестве труда можно вести речь, если вы мне напихали сюда почти 30 человек? Думаете, у меня руки железные и могу делать массаж без перерывов? Это же даже физически невозможно!» «Ну, вы попробуйте. Давайте мы сперва посмотрим». Начала она юлить, но я ее перебил. «Снежана Арнольдовна, а вы сами хоть раз массаж пробовали сделать?» Она вспыхнула, а я продолжил. «Руки у вас на какой минуте заболели?» «Ну вот, а вы мне аж 30 человек поставили, даже если по полчаса на массаж. Нет, никуда это не годится. Перенесите всех клиентов с 11 до 3 на другие дни». «Ну как это? Мы ведь уже пообещали». «Это вы пообещали, а не я», — сказал я непререкаемым тоном. «Мне вы тоже обещали согласовывать время. Если этого не сделаете, я у вас работать не буду. Пойду в другой салон. Предполагаю, что клиенты уйдут за мной. И еще закладывайте между клиентами хотя бы 10 минут отдыха, чтобы руки помыть да перестелить простыни. А то я так не вытяну». Выкатив Снежане Арнольдовне суровую инструкцию, я развернулся и отправился в свой павильон номер 17. Там пошли валом клиентки. Первой в дверях показалась та, что с остеохондрозом. И выглядела она так, словно пришла не в массажный салон шею мять, а на свидание. «Здравствуйте!» — заулыбалась и, словно случайно, поправила бретельку платья. «У меня вот здесь болит, и здесь. Как вы себя чувствуете?» — сурово спросил я, пресекая флирт. «Хорошо. Тогда прошу на стол». Кивнув на массажную кушетку, я вышел из комнаты. «Готовьтесь». Она немного надулась, но подчинилась, а я начал работать и с головой ушел в поток. Углубляться не буду, но массаж превратился в какой-то конвейер. Я мял плечи, спины, ключицы, руки, ноги, бедра и ягодицы, и мечтал, чтобы все это наконец закончилось. Определенно, эта работа не для меня. Я люблю творческий подход, а здесь сплошная механика. Такое меня просто вымораживает, превращает в зомби. Да, я все умею. Более того, у меня хорошо получается, но это не мое. 100%. Надо поскорее заканчивать с этим и начинать искать нормальную работу. Права была Марина Носик. Сейчас срочно нужно ориентироваться на поступление в аспирантуру. Значит, сегодня вечером обязательно сяду писать реферат. Тем более у меня есть неопубликованный обзор. После последней утренней клиентки я успел зайти на сайт Центра занятости и подать документы на регистрацию. Осталось дождаться, когда модератор их проверит и одобрит, после чего можно будет переслать подтверждение в банк. Это крайне важно для реструктуризации кредита. Так что я почти молодец. Улыбнувшись своим мыслям, я привел себя в порядок и в начале 12-го отправился в торговый центр на встречу с Лейлой. Казанская Мега, несмотря на утро рабочего дня, встретила меня оживленным шумом, суетой, яркими красками, вкусными запахами из кафешек. Я огляделся в поисках указателей на фуд-корт, но ничего не увидел. Пришлось спросить дорогу у охранника, скучавшего у дверей. «Прямо, потом налево», — махнул он рукой. «Мимо не пройдете». Поблагодарив, я двинулся в указанном направлении. И когда добрался до центра, заметил неладное. Мальчишка лет 5 ехал вниз по эскалатору, а его развязавшийся шнурок неумолимо затягивало в щель между ступенькой и бортиком. Мать, уткнувшись в телефон, ничего не замечала. Рванув красные кнопки аварийной остановки, я вдавил ее за секунду до того, как механизм намертво заживал бы детскую ногу. Эскалатор дернулся и замер. «Что?» Женщина вскинула голову, увидела застрявший шнурок и побледнела. Я уже присел, выдергивая кроссовок из ловушки. Мальчишка смотрел на меня круглыми глазами, еще не понимая, что произошло. «Завязывайте детям шнурки», — сказал я матери, возвращая ей сына. «Или покупайте обувь на липучках». Она начала благодарить, но я уже шел дальше. Время до встречи с Лейлой еще оставалось, я решил заглянуть в магазин электроники. Хотелось присмотреться к ноутбуку. Мой нынешнее наследство от Сереги годился разве что в музей, а для работы над научными статьями нужно что-то поприличнее. В М-видео остановился у витрины с ноутбуками и потянулся к одному из них, проверить яркость экрана и клавиатуру. «Не трогайте!» — налетел откуда-то консультант в красной футболке, будто я собирался украсть этот ноут прямо сейчас. «А как мне понять, подходит он или нет?» — спокойно поинтересовался я. «Смотрите глазами. Это выставочный образец. Тогда повесьте табличку «Просто полюбуйтесь», — предложил я. «И цену можно убрать. Зачем она, если товар не продается?» Парочка рядом прыснула. Продавец смутился, открыл рот, закрыл и, наконец, выдавил. «Ладно, смотрите, только аккуратно». Я кивнул и открыл свойства системы, чтобы изучить параметры. Расширение экрана оказалось так себе, углы обзора никакие, да и клавиатура была неудачной. За такие деньги издевательство. Впрочем, купить я пока все равно ничего не мог, так что это была чистая разведка. «Спасибо», — сказал я продавцу. «Подумаю». Он проводил меня взглядом, в котором читалось облегчение. Видимо, боялся, что я заляпаю экран. В общем, напомнил мне школьных уборщиц, запрещавших детям ходить по чистому полу. К фуд-корту я спустился на том же эскалаторе, на котором увидел мальчишку. Девушки обычно опаздывают, а уж такие, как Лейла, так что я устроился за столиком и приготовился ждать. Однако не прошло и пары минут, как меня кто-то тронул за рукав. Я обернулся и удивленно хмыкнул. Рядом со мной стоял пацан в старенькой толстовке с капюшоном и натянутой на глаза бейсболке. Капюшон был надвинут по самые брови, и разобрать, кто это, не представлялось возможным. Лицо пацана закрывала медицинская маска, такая, какие мы носили во время ковида. «Привет, Серега», — сказал пацан нежным девичьим голосочком, смутно знакомым. «Лейла?» — спросил я, хотя уже давно догадался, кто это. «Угу», — кивнула она и показала в сторону. «Пошли вон туда, там неплохая кафешка. Возьмем себе потом яму, съедим, а то я какая-то голодная. Ужас». «Подожди, ты почему не в Москве?» «Я и была в Москве, в клинике», — хихикнула она и заторопилась вперед. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Мы дошли до небольшой кафешки, которая находилась на углу, взяли себе по супу и кофе. Том-ям — это вообще отличный выбор для тех, кто следит за здоровьем. Лимонграсс, галангал, вид имбиря, лайм и чили содержат полифенолы с противовоспалительным эффектом. Капсаицин из перца временно повышает термогенез и чувствительность к инсулину, а бульонная основа дает высокую сытость при низкой калорийности. Единственное, при гастрите или язве лучше не злоупотреблять, но Лейле с ее диагнозом это не грозило. За еду заплатил я, потому что у Лейлы не было наличных, а карточка оказалась заблокирована. Когда мы начали есть, девушка налетела на суп, как голодный волчонок. «О, вижу, ты капитально проголодалась», — улыбнулся я. «Угу», — кивнула она, жадно поглощая еду. «Со вчерашнего вечера ничего не ела». «А как ты в Казань из Москвы попала?» «Меня знакомый на машине привез». «Обалдеть!» — протянул я, вспомнив свои покатушки в Москву и обратно. «И как ты провернула все это?» «Да друг мой один, Ярослав, он там, в Москве, учится, в универе на архитектора. Я ему, короче, такая позвонила, сказала, что мне срочно надо в Казань смотаться. Вот он меня и привез. У него тачка крутая, так что ничего, нормально доехали и быстро». «А тебя как отпустили?» «Да никак не отпустили. Я через окно вылезла». Прыснула она от смеха. «Видел бы ты, как я по балкону лезла. Жаль, не застримила. Палевно». «Так они же тебя сейчас ищут». «Не ищут, расслабься. Они, бывает, целый день ко мне не заходят, когда я говорю, что у меня депрессия, просьба не трогать. Передают лекарства, еду, ставят в тамбуре. Я оттуда беру или не беру, а видеонаблюдения там нет. Фарид проверил», — усмехнулась она и горько добавила. «И больница эта капец странная. Больше на рехаб похожа. И охрана кругом. Еле свалила оттуда». «Что ж, будем надеяться, что тебя здесь не найдут». «Не найдут», — засмеялась Лейла и подняла на меня свои прекрасные глаза. Она смотрела с таким восторгом, что я поежился, меня словно током пробило по позвоночнику, но не подал виду. «Сергей, спасибо тебе», — с придыханием сказала она, а глаза ее заискрились от переполняющих чувств и невыплаканных слез. «Ты меня спас. Если бы не ты, я бы уже умерла». «Пожалуйста», — ответил я. «На здоровье, Лейла. Но только ты зря побеги эти совершаешь. То стримы, то еще что-то. Понимаешь, с твоей травмой нужно лежать и выполнять все распоряжения врачей, а не гонять между Москвой и Казанью, потому что все может в любой момент ухудшиться. Да я быстро, туда и обратно, к утру вернусь. Ты что, не понимаешь, что это для твоего организма мощный стресс? И вполне может быть, что ты сейчас так поступаешь, а оно потом тебе очень сильно аукнется. Ты что, овощем хочешь быть? Пускать слюни и ходить под себя?» Лейла вздрогнула. «Нет, не хочу». «А зачем же так делаешь?» «Нам надо было поговорить». «Ну, раз уж ты здесь, рассказывай», — вздохнул я. Лейла стала максимально серьезной и отодвинула от себя тарелку с недоеденным супом. Мне на мгновение стало совестно, что я не дал ей даже поесть нормально, но нужно было понять, что к чему, иначе ее побег и поездка не имели никакого смысла. «Ты понимаешь, я подслушал разговор. Приходил ко мне отец, то есть отчим, ну ты уже понял, что он мне не родной. Да, впрочем, это к истории не относится. А с ним был Амир». «Кто такой Амир?» — спросил я. «Мой сводный брат», — скривилась она, демонстрируя явно недобрые сестринские чувства к сводному брату. «Понятно. И еще там был Рубинштейн. Ты был прав, Сережа. Он совсем не няшка. Ты прикинь? Короче, насколько я понимаю, мой брат его как-то подговорил, и Рубинштейн ему теперь служит. Полностью. Не отцу, а ему. Ты представляешь?» Судя по круглым от изумленного возмущения глазам Лейлы, ее розовые очки разбились стеклами внутрь. «И мой брат хочет, чтобы меня убрали!» Экспрессивно продолжила она, так что мне пришлось на нее шикнуть, иначе на нас все бы смотрели. Она поняла, смутилась и продолжила значительно тише. «И тогда все деньги, которые остались мне от дедушки, перейдут ему. Ну, понятно, что они перейдут в семью, но так как отец вряд ли будет еще заводить детей...» «А может, и будет», — не выдержав ее непосредственности и наивности, хмыкнул я. «Нет, не будет. Он уже старый. ему 60. Я засмеялся. 60 лет, разве старый? Но для поколения Лейлы 60 — это древность. А для меня — молодой человек, чуть младше моего реального возраста. Но я не стал ничего ей говорить. А ведь знаю кучу народа, у которых и в 70, и в 80 лет появлялись прекрасные здоровые дети. «И вот он хочет забрать эти деньги», — сказала Лейла, — «а меня ненавидит». «Почему?» — удивился я. «Потому что отец меня любит больше, чем его». «Не может этого быть, если он родной, а ты нет». «Ну вот как-то так. Он всегда хотел девочку. Ну вот получилось так». И добавила на полном серьезе. «Я его маленькая принцесса. Кстати, а ты не в курсе, кто зачистил петицию и все упоминания обо мне в сети?» Перевел я тему с родственных чувств семьи Хусаиновых на свои проблемы. «Знаю», — понурилась Лейла. «Рубинштейн. Повторюсь, да, ты был прав. Он совсем не няшка. Просто отец ругался на меня за это. И, в общем, велел ему все удалить. Сказал, что слишком много внимания к нашей семье». «Хм, я задумался. Дела, однако. И дел, если честно, предстояло много. У Лейлы есть часть нужной мне информации, но я ни капельки не хмурый частный детектив в черных очках и с хриплым голосом, поэтому лучшим решением будет отправить ее к Караянису. А уж он ее выжмет насухо». «Так, Лейла», — сказал я, — «доедай свой суп и слушай сюда». Она кивнула и нехотя взялась за ложку. «Ты прямо сейчас уедешь обратно в Москву». «Не сейчас», — поправила она меня. «Ярик отвезет меня только вечером. У него тут тоже дела. Девушка у него тут». «Не надо нам никакого Ярика», — нахмурился я. «В общем, расклад такой. Ты сейчас возвращаешься в Москву, но не в ту больницу, где сейчас должна быть, а в клинику имени академика Ройтберга». «Что это за клиника?» — перепугалась Лейла. — «Зачем?» — «Затем», — нахмурившись, отрезал я. — «Во-первых, ты там будешь в безопасности, и тебе предоставят нормальное полноценное лечение, чтобы твои ненасытные алчные родственнички тебе не навредили. Поняла?» Лейла задумчиво кивнула. — «А во-вторых, пройдешь там медицинскую экспертизу». Лейла дернулась, и я пояснил. — «Это не больно. Не бойся». — «Зачем? Я не хочу». «Ты помнишь, как говорила, что я тебе жизнь спас, и ты для меня готова на все?» Безжалостно напомнил я. Лейла чуть обиженно кивнула, и я как можно мягче пояснил. «Это нужно и тебе, и мне. Если у нас на руках будут документы, подтверждающие, что я провел операцию правильно и на самом деле спас тебя, у меня появится шанс вернуться в медицину». Лейла поняла и просияла. «Конечно, я сделаю». Затем нерешительно посмотрела на меня и прикусила губу. «А меня туда пустят? Что я им скажу? Ведь у меня даже паспорта с собой нет. Все в больнице осталось». «Не беспокойся. Там тебя встретит один человек, хороший человек. Его зовут Артур Давидович Караянис. Он мой адвокат. Слушайся его, он плохого не посоветует». «Осталось доехать», — вздохнула Лейла. «И за это не беспокойся», — ответил я. Достав телефон, я позвонил Владимиру.